Лалибелла и Кайласанатх. Различные близнецы. Ахмед Гран, имам Зейлы, был в походе против страны эфиопов, последних неверных в Северной Африке, которых следовало жестоко покарать за неприятие веры пророка. Отважный имам, разумеется, не помнил о словах пророка Магомета, славшего своих родственников под защиту эфиопского короля и ценившего того за терпимость к иноверцам. С мечом шел имам по землям эфиопов, и другие имамы тоже спешили добить сопротивлявшееся из последних сил царство. И однажды воины ислама вышли к ручью, который, как сообщил проводник, звался Иорданом. Имам улыбнулся совпадению. «Святая река», — сказал он с усмешкой. Но слова его не удивили проводника. «Это святое место», — сказал тот. «Здесь построены священные храмы, равных которым нет в мире». Имам кивнул. «Нет, так нет». Он уже всякого насмотрелся в этой упрямой стране и думал, что вряд ли что-нибудь его удивит. Над городком Лалибелла поднимается гора Абу-на-Йосиф. Пятна красного вулканического туфа кровавятся по зелени склонов. Никаких чудес не видно. Проводник попросил подняться за ним по склону горы. Солдаты обогнали имама, чтобы проверить, нет ли впереди засады. И пока предводитель арабов поднимался к чуду, обещанному проводником, они согнали на широкий, вырубленный в скалах двор монахов, стариков и женщин с детьми, прятавшихся в монастыре. Перед имамом возвышалась церковь христианского бога. Не очень большая и не очень тщательно отделанная, красная, как гора. «Ну?» — обернулся к проводнику имам. «Где же чудо?» Монахи и женщины жались к стене. Плакали испуганные дети. «Соизвольте сойти с коня». «Зачем?» «Войдите внутрь». Имам подчинился. И только пройдя под аркой портала церкви, он понял. Имам долго пробыл внутри церкви, переходя от статуи к статуе, разглядывая барельефы и проводя ладонью по колоннам и стенам. А затем приказал загнать в храм монахов и беженцев. Ему было горько и обидно от того, что люди потратили такие усилия и проявили такое умение для восхваления ложного бога. «Церквей здесь 11, — сказал проводник. «Они соединены подземными ходами и галереями, и если вы прикажете...» Имам махнул рукой. Он не хотел видеть других церквей. Ему было достаточно одной, вырубленной из этой скалы целиком, вплоть до арок, колонн, статуй, барельефов. Вечный памятник Богу и строителям храма. Имам приказал принести хворост и разжечь на полу храма костер. Сухой хворост быстро занялся, и блики пламени заставили гримасничать и смеяться суровые лики святых. «Вы можете резать камни во славу вашего Бога», — сказал имам. «А кто из вас настолько любит его, чтобы добровольно ступить в костер?» Монахи молчали. «Ну?» И тогда одна из женщин шагнула в разгоревшийся костер. Имам отвернулся от огня и крикнул солдатам, чтобы они вытащили ее из костра. «К сожалению», — пишет арабский летописец, — «лицо ее уже обгорело с одной стороны». И имам решил не разрушать эти храмы, а лишь сорвать покровы, взять драгоценности, собранные там, и испортить лица изображением идолов. Так неизвестная женщина спасла от гибели храмы Лалибеллы. И это было именно так, ибо записал эту историю арабский летописец, которому не было нужды прославлять христианские деяния. Подвиги «Славного имама Ахмеда» были темой его сочинения. Войска арабов двигались к столице Эфиопии. Ослабевшему государству не под силу было выстоять перед этим нашествием. Но неожиданно пришла помощь с океана. От единоверцев. Проникновение португальцев в Индийский океан – одна из наиболее кровавых и трагических страниц в истории Востока. Ворвавшись в океан, корабли Васко-да-Гамы и эскадры, шедшие следом, грабили, топили, жгли корабли и города индийцев и арабов, уничтожали все, что стояло на пути, ибо цель была запугать, ошеломить прежних хозяев океана. Лишь для Эфиопии было сделано исключение. Ее объявили союзником Португалии. Разногласия в тонкостях религии были отложены на будущее. Когда Негус обратился к португальцам с просьбой о помощи, на берег Эфиопии высадился португальский отряд в 500 солдат, моряков и благородных идальго. Во главе его в панталонах и жилете из красного бархата и золотой парчи, в французском плаще из дорогой черной ткани, расшитой золотом, и в черной шляпе, усыпанной драгоценными камнями, выступал сам Дон Криштован, пятый сын адмирала Васко да Гамы. Дону Криштовану было ужасно жарко, но он представлял здесь христианнейшего короля и потому терпел эти муки. Арабские имамы были разбиты. В несколько лет португальцы наводнили Эфиопию, словно саранча. Впереди солдат и торговцев шли христианские миссионеры. Португальцы старались превратить Эфиопию в добровольную колонию и переусердствовали. Недовольство против спесивых и жадных союзников накапливалось с каждым годом, и когда иезуитам удалось обратить в католичество одного из негусов, произошел взрыв. Эфиопия восстала. Многие из миссионеров были убиты, а оставшимся в живых 7000 португальцев пришлось покинуть страну. Португальские миссионеры, как это случалось не раз, проявили себя не с лучшей стороны, за что и поплатились. Однако они принесли существенную пользу современной исторической науке. Как лазутчики, они были мастерами своего дела. Уже в XVI веке миссионеры проникли в самые отдаленные уголки Эфиопии, туда, где после них европейцев не было вплоть до начала нашего века, и оставили подробное описание всего, что видели. А один из миссионеров, Альвареш, добрался и до Лалибеллы, чуть было не разрушенной имамом Ахмадом Граном. Посвятив несколько страниц своего труда восторженному описанию церквей Лалибеллы, он завершил его такими словами: «Я прекращаю, чувствуя утомление от моего труда и пребывая в уверенности, что никто не поверит мне, если я напишу более, да и за то, что я написал, меня будут корить, как лжеца. Но клянусь именем Господа, что все написанное здесь правда, я мог бы написать куда больше, если бы не побоялся обвинений во лжи». Потом, решив, видно, что репутация его все равно погублена, миссионер все-таки не удержался и добавил: «Подобного храмам Лалибеллы не отыщешь во всем мире». Лалибелла — странное, словно сделанное из колокольчиков слово, не только географическое название. Это имя одного из эфиопских царей династии Загве, правившего с 1182 по 1220 год. Иногда встречаются иные даты его царствования, что происходит из-за разночтений между эфиопским и европейским календарями. Ничем особенным Негус Лалибелла не выделялся среди других царей. Если впоследствии церковь провозгласила его святым и придала ему соответствующие черты, причиной тому — храмы Лалибеллы. Порой создание того или иного памятника понятно, логично и объяснимо вполне реальными причинами. Карнакский храм получился именно таким, какой он есть, потому что являл собой основное святилище страны. Тадж-Махал должен был быть построен, ибо он гробница жены великого Могола. Эти памятники могли быть иными, но возникновение их закономерно. А вот появление храмов Лалибелы ничем не объяснишь, хотя бы потому, что в Эфиопии у них нет предшественников, и единственный в мире их прототип и близнец находится на другом берегу Индийского океана и отделен не только расстоянием в несколько тысяч километров, но и половиной тысячелетия. К сожалению, пробуждение царя Лалибелы определить невозможно, зато их следствие налицо. Так или иначе, примерно в 1200 году царь замыслил создать чудо на берегу ручья с претенциозным названием Иордан. Скорее всего, в этих местах уже существовали пещеры, где жили христианские отшельники. Может, даже какой-то исключительный по святости аскет, имени которого история не сохранила. Здесь был применен необычный способ строительства. В склоне горы вырубалась траншея глубиной 10-15 метров, которая квадратом охватывала громадную глыбу породы, и из этой глыбы высекали церковь. Достигались сразу две цели. Во-первых, не надо было решать проблемы, стоящие перед обыкновенным строителем, так как автор получал уникальную возможность ваять целый храм как статую. Во-вторых, что немаловажно, в то тревожное время церкви были потаенными, каждая из них стояла в яме. Между церквами в городе были проделаны подземные пещеры и ходы, по которым можно быстро и незаметно перейти в соседний двор. Из 11 церквей 10 построены при царе Лалибелле, 11-я в его честь, вдовой царя. Церкви не повторяют друг друга, но все они эфиопские, ни одна из них не могла быть построена в другом месте. Лаконичность и строгость эфиопской архитектуры, которая зародилась в Аксуме и сохраняет по сей день определенные черты, помогает ученым реконструировать древние постройки. Если возникают сомнения в том, каким был дворец в Калое или Аксуме, достаточно обратиться к средневековым замкам Гондара, чтобы в зубчатых стенах, выступающих пилястрах и квадратных колоннах угадать древние традиции. Да и современный каменный дом с арками и колоннами, с террасами, строится по тем же канонам, что и дворцы Аксума. Торжество эфиопского стиля тем более впечатляет, если вспомнить, что царь Лалибелла, задумав грандиозное строительство, призвал иноземных мастеров в помощь своим, эфиопским. В летописях сохранились сведения о том, что к Лалибелле приехало 500 иноземных строителей и художников из Египта и Иерусалима. Еще одну любопытную деталь сохранили летописи. Инструменты для строительства собирались по всей стране и в специальных мастерских изготавливались новые. И неудивительно, строительство продолжалось 24 года. Храмы почти полностью сохранились, если не считать повреждений, нанесенных некоторым статуям и барельефам мусульманскими завоевателями. Но за исключением этих горестных эпизодов, христианские монахи никогда не покидали Лалибеллу и тщательно оберегали церкви. Невозможно рассказать обо всех 11 церквах, скульптурах, но упомянуть хотя бы вкратце о двух наиболее интересных следует. Церковь Святого Георгия стоит несколько особняком от остальных. Она совершенно невидима, пока не подойдешь к ней вплотную. Представьте, что вы идете по пологому склону горы между редкими коренастыми деревьями и вдруг оказываетесь на краю обрыва траншеи. В этом каменном колодце глубиной в 12 метров стоит церковь, крыша которой вровень со склоном горы. Учитывая необычность точки, с которой зритель может увидеть храм, строители сделали его в плане правильным крестом. Вот этот крест длиной в 12 метров с нанесенным на него геометрическим орнаментом и видишь у своих ног. Помимо четырех фасадов, как у любого другого здания, церковь имеет и пятый – крышу, обращенный к небесам. Если же спуститься в колодец, то оказываешься перед высоким красным храмом, стены которого оживлены карнизами, пилястрами и разнообразными окнами. Зодчим не надо было беспокоиться о таких деталях, как рамы или переплеты, поэтому возникли окна в виде крестов, квадратов, свастик, овалов. Самый большой из лалибельских храмов — Медане-Алем. Сторона его более 30 метров. Со всех четырех сторон он обнесен колоннадой. 10-метровые квадратные колонны поддерживают украшенный простым узором портик, а фасад, спрятанный за колоннадой, вытесан так, будто сложен из толстых деревянных балок, концы которых даже вылезают из стен. Здесь не раз уже повторялись слова «ничего подобного в мире нет». Но по отношению к храмам Лалибеллы этого не скажешь, потому что храм такой есть. Совпадение настолько удивительно, что я позволю себе объединить эти два сооружения, разделенные временем и пространством, в одной главе, чтобы подчеркнуть прихотливость путей творчества, могущих привести созидателей в разных местах Земли к поразительно схожим решениям. Традиции пещерного зодчества в Индии сложились за много веков до нашей эры, а с укреплением там буддизма пещерный храм стал настолько обычен, что к началу Средневековья их было построено несколько тысяч. Самые знаменитые пещерные храмы Аджанты и Эллуры. Происходящие от скромных пещер буддийских отшельников, пещерные храмы постепенно превращались в значительное сооружение. Одно время они становятся основным видом индийского культового зодчества и оказывают такое влияние на развитие индийской архитектуры, что даже в храмах, построенных вдали от скалы гор, угадываются их предки – пещеры. Сам храм, схожий с крутой пирамидой, сложно изукрашенный скульптурами и барельефами, напоминает гору, а его внутренние помещения, придавленные плоскими перекрытиями, вызывают ассоциации с пещерами. К середине первого тысячелетия нашей эры пещерные храмы стали изысканны, сложны и огромны. Достаточно сказать, что буддийская пещера-храм Тхин-Тхаль в Эллуре поднимается на 3 этажа, каждый площадью 800 квадратных метров. Площадь пещеры Дас-Аватар около 1000 метров. К началу Средневековья пещерных храмов строилось все меньше. Тому несколько причин. Упадок буддизма, истощение запасов подходящих скальных обрывов, желание индуистских правителей сооружать храмы у себя в столицах, а не в неудобных местах, диктуемых прихотями природы. И вот на закате эры пещерных храмов появился в Южной Индии храм Кайласанатха в Эллуре, возведенный по приказу Раджи Кришны из рода Раджшакутов. Произошло это в конце VIII века. Храм Кайласанатха воплотил в себе два направления в индийском зодчестве. В нем слились пещерный храм и храм наземный, традиции храмов Аджанты и храмов Канчипурама. Сочетая пещерное и наземное зодчество, Кайласанатха построен так же, как церкви Лалибеллы. В пологом склоне горы вырубили траншею, окружившую монолитную глыбу, а затем эту глыбу скульпторы превратили в храм с 2 внутренними залами, множеством статуй и барельефов. Храм Кайласанатха, возведенный на 500 лет раньше, чем церкви Лалибеллы, превосходит их размерами, сложностью и изысканностью форм. И неудивительно, эфиопские мастера были изобретателями. Каждый храм — первый и единственный. В Индии архитекторы не только имели опыт строительства подобных сооружений, хоть никогда еще храм не строился именно таким способом, но и пользовались подробными трактатами по строительству, где были изложены все нормы и правила. Это, разумеется, ограничивало инициативу зодчих, лишало их права экспериментировать, зато давало им уверенность. К тому же царю Лалибеллы, правившему обедневшей Эфиопией, пришлось собирать по стране инструменты, торговаться с мастерами, ввозить скульпторов и каменщиков из других стран. А у властителей Деканской империи были в распоряжении десятки тысяч опытнейших мастеров и избыток инструментов. Для сравнения достаточно обратиться к размерам храма Кайласанатха. Колодец, в котором он стоит, почти 106 метров в длину, 50 в ширину, Основание храма 61 на 33 метра, а высота его 30 метров. То есть в храме Элуры могли бы разместиться почти все лалибельские здания, к тому же по числу скульптур и барельефов Кайласанатха богаче, чем все эфиопские церкви вместе взятые. К счастью, эти арифметические подсчеты ничего не значат. Произведение искусства неизмеримо кубометрами. Лалибела и Кайласанатха не соперники. Сравнивать их нельзя, но соблазнительно обратить внимание читателей на то, что по каким бы различным путям ни шла человеческая мысль, на этих путях встречаются удивительные совпадения.